Как только Итачи оправдали, его бывшие нынешние коллеги долго и вдумчиво пересказывали ему все, что учудила его напарница. И надо сказать, что пока она разобралась, что и как в общаге работает, ее несколько раз едва до медиков донести успевали. Да и то исключительно благодаря покровительству шинигами, любой другой ласты бы на месте склеил. Так что Итачи был готов в любой момент выдернуть Юми из опасности. Хотя в этот раз его помощи не понадобилось, девушка прокусила большие пальцы на обеих руках и, распределив кровь по всем пальцам, начала выписывать только ей одной понятные знаки. Кровь с недовольным шипением впиталась в серый камень, и неохотно, но потайная дверь все же открылась. Темный зев проема скрывал за собой сокровища своего владельца. Аккуратные полки, сплошь уставленные банками с глазами их соклановцев, каждая была любовно подписана и содержала сведения о хозяине органов. Зрелище было жутковатым, но учихи все же шагнули внутрь. Это не то, что можно доверить коллегам. Пока же учихи и прочие анбу потрошили закрома Данза, Какаши носился, как укушенный. Думаете, так просто взять и отправить бойцов на войну? Ага, сейчас. Для начала надо вызвать всех оперативников с заданий, проверить оружейные склады, выдать предписание о всеобщей мобилизации, заказать на всех экипировку и прочее, прочее. Единственное, в чем был уверен копирующий, это в оружии. Не успел он вернуться с собрания Каге, как ему тут же доложили, что Нинника Учих прислали несколько промышленных свитков вооружения, за качество приемка ручается, да и призыв красноглазых демонов херни не делает, это и так все знали. Какаши тут же подкинул им еще один заказ на протекторы шиноби. Чуть позже подтянулись Акимичи и Нара, эти отчитались, что весь корпус Ирьонинов полностью обеспечен лекарствами и стимуляторами. За ними явился Хьюга, этот заявил, что за неделю будут экипированы все бойцы, которые получили повестку на войну. Все же Коноха не первый раз на войну собирается, и кланы прекрасно знают, что и кому нужно делать. Младшие кланы доложили, что ремонт Конохи приостановлен, а освободившиеся строители и ресурсы перенаправлены на восстановление и улучшение убежищ для гражданских. Но не обходилось и без проблем, чего уж тут скрывать. Советники и главы кланов так заездили копирующего, тот даже пожалел, что отправил с Наруто, Гая. Хотел еще и Тенза, но тут уже шеф не дал, все анбу были напересчет, да и Наруто со своим квартирантом справлялся и сам. А если он попортит имущество Ие, так он ему за это еще и премию выпишет. Сам же Джинчурики с большим удовольствием выполнял приказ родного сенсей-командира. Покажи им небо в алмазах. Единственный, кто за все путешествие до острова Черепахи не пострадал от действий гиперактивного Джинчурики, был Гай. Но это вовсе не из любви Наруто к односельчанам, нет. Просто, как выяснилось, Гай страдал от морской болезни, и ничего ему не помогало. А бить лежачего, не спортивно. На месте Майта коллеги Хомячка и Занбу предпочли бы утопиться, чем потом огрести от злопамятного парня оптом. В том, что фантазия у Наруто богатая, можно не сомневаться, он вырос под крылышком Юми, да еще и рядом с Саске. Это уже не говоря про генератор пакостей, что жил у него в качестве квартиранта. Кстати, о последнем. Курама до сих пор задавался вопросом, откуда это Учиха знает, как его зовут. Надо признать, что за время своего существования Курама встречал ни одного, и даже не двух Учих. У них с ними, так сказать, давняя обоюдоострая аллергия друг на друга, но вот этот экземпляр явно выбивался из стройного ряда своих родственников. Если бы кто-то додумался спросить, кого Курама ненавидит больше Учих, Узумаки, Лис бы ни на секунду не задумался над ответом. По всем законам он должен ненавидеть отродье Учиха Узумаки, сильнее всех их вместе взятых. Ведь он, в отличие от самой Юми, прекрасно знал, для чего ее создал Рачимару. Мита была неплохим Джинчурики, если уж быть честным и положить лапу на сердце. В отличие от его нынешнего, она хотя бы чакру из него не тянула и давала спокойно спать. Но также она была умна, не в пример своему муженьку, идеалисту треклятому. Принцесса Узумаки прекрасно понимала, что мало заточить Кьюби, хотелось бы использовать его на полную катушку. Именно с ее подачи молодой ученый Орочимару и начал свои исследования. Еще в бытности его чунином, он пришел к выводам, что самый лучший Джинчурики – это потомок кланов Учиха и Узумаки. Шаринган позволил бы превратить бешеного лиса в ручного лисенка, а уж в тандеме с феноменальной выносливостью и живучестью Узумаки, это был ужасный хозяин. Мита сама позволила Орочимару изъять у нее несколько яйцеклеток, она же и предоставила кровь Мадары, которой оказалось достаточно на доспехах Хаширамы, после того столкновения, что вошло в анналы истории. Вот только все оказалось не так просто, как она надеялась. Эмбрионы просто не выживали. Мутации начинались на стадии формирования очага чакры, и оно фактически выжигало эмбрионы. Слишком сильное получалось потомство. Успех пришел уже после смерти Мита, у Арачимару оставалась всего одна попытка. Да, можно было попробовать не с кровью Мадары, все-таки на тот момент было полно живых учих, и недостатка в биоматериалах не было, но это было условие жены первого, и ее тайна. Только Арачимару знал, что первого Мита не переваривала органически, а вот его заклятого друга, она действительно любила. И как это ни странно, чувства явно были взаимны. Нет, вы не подумайте, ничего такого. Не лазил к ней Мадара посреди ночи, чтобы украдкой сорвать поцелуй или что-то большее, нет. Хаширама и Табирама были свято уверены, что Мадара Мита на дух не переносит. Стоило только произнести при нем ее имя, как учиху, что называется, несло. Кровь кипела в жилах, ярость застилала глаза, не дай вамками попасться ему под горячую руку. Как правильно охарактеризовал его реакцию на жену первого Хокаге Изуна, у него от нее крышу срывало. А вот поди же ты, кровь этих двоих все же сошлась, что не могло не удивлять Курому. Похоже, что кровь Узумаки знатно притушила пламя учих и позволила взять разуму контроль над чувствами. И все равно, Девятихвостый так и не смог найти ответа на вопрос, как у демона и дьявола родился ангел. Примечание к части. Ну, что до 1000 добьем, Был тут Бета, с граблями, газонокосилкой и кисточками. Шипудин. Глава 12. Примечание к части. Понедельник, день паршивый, так пусть хоть мы вас порадуем. Сводный отряд Шиноби Канахи был полностью сформирован, экипирован и готов выступать к точке сбора спустя 2 недели, как был создан союз. Уже не раз были проверены кунаи, упакованы свитки, перешиты хитай ате, а главнокомандующего все не было. Нет, это вовсе не значит, что Шиноби не признавали Какаши командиром, они просто переживали за пятую. Хокаге – это не только главный администратор деревни, в первую очередь, он ее лидер, тот, кто поведет за собой людей. Сакура и Шизуне выложились на все 200%, но смогли вытащить своего учителя из лап шинигами. Не осталось в стороне Июми, что прогулялась до храма шинигами и от души помолилась ему, прося вернуть им Цунаде, хоть на пару неделек. Покровитель у нее тоже не страдал отсутствием черного юмора, поэтому когда по деревне пронесся радостный рев, Хокаге очнулась, Юми только вздохнула с облегчением. Надо было видеть выражение лица Цунаде, когда ей пересказали все, что она пропустила, и что успели сделать без нее. Когда же первый шок прошел, Синджу посмотрела на Хатаки таким взглядом. Учихи потом 3 дня спорили, чего в нем было больше, жажды свалить на пенсию или все же гордости. К компромиссу прийти им так и не удалось, Юми и Саски голосовали за пенсию, и Тачи и Изуна верили в порядочность Хокаге, а копирующий был отстранен, как заинтересованная сторона. Тот об этом узнал с задержкой, потому, как воспользовался золотым правилом Шиноби, есть свободное время, иди тренируйся или ложись спать. За последние недели именно сна ему и не хватало, так что спорящие учихи, даже дебаты перенесли за пределы главного дома. Они вообще как-то не заметили, что перебрались сюда полным составом. Даже Юми, что не очень любит поместье, правда, как раз из-за того, что для них двоих с Саски там было слишком много места. Теперь же в главном доме кипела жизнь. На минусовом этаже окопался Кокудзу, устроив себе кабинет и небольшую спальню. На первом этаже, поближе к кухне, устроились Кисами и Наруто, 2 проглодита. Биджу без хвоста и Джинчурики стабильно опустошали холодильник, приводя в бешенство Юми и Сакуру, которым приходилось оставлять дома по 2 клона. А потом к этой парочке присоединился Сай. Просто в какой-то момент Юми надоело смотреть, как он единственный уходит после ужина. И в следующий раз Сэя пригласили на ужин с вещами, так и прижился. На втором этаже в разных крыльях обитали Саски и Изуна, а между ними позже расположился Какаши, загробастав себе комнату рядом с библиотекой. Сначала парни жили в соседних комнатах, но с появлением у них личной жизни, они переехали подальше, чтобы не мешать друг другу. Хотя ремонт от Юми включал в себя и установку на комнаты Фуин с различными функциями, в том числе и звукоизоляцией. Ну, а Юми с Итачи смылись ото всех на 3-й, самый верхний этаж, где расположилась не только их спальня, но и рабочие кабинеты. что иногда было жутко неудобно, особенно когда приходится бегать на минус первый ткакудзу. Это если еще опустить кошмарный характер казначея и его патологическую скупость. С последней так Юми встречалась каждую неделю, когда к ней заявлялся какудзу со словами «меньше жрать надо». Но тут хозяйка стояла насмерть, прокормить 8 мужиков, двое из которых – растущие организмы, а один вообще джинчурики. Это уже не говоря про самих девочек, которые тоже не святым духом питаются. Да так, что каждое воскресенье казначей пытался сократить расходы на продукты, а Юми наоборот, увеличивала объемы. И дело не в том, что они с каждым днем едят все больше, а в том, что к ним на ужин эпизодически забегают коллеги из Анбу. Иногда заглядывает Хината, но не это самое главное. В квартал вернулись Нинника. Они ушли в мир призыва после гибели клана, но теперь в квартале снова жили учихи и кипела жизнь. Первыми явились личные призывы, Динка и Баки, за последний хвостом пришел и сынок, он же личная головная боль Саске, Курой. И если кошки не особо напрягали хозяев, прекрасно владея палочками, чем неимоверно удивляли Итачи и Юми, то Курой забирался на коленки к Саске и требовал его кормить. Младший Учиха как-то попробовал совершить стратегический ход, посадил на коленки Сакуру. Но Курой это не остановило, тот нагло залез на коленки уже к Сакуре, обнюхал, сунул нос в вырез топа и заявил: «Пока этот дятел нарезает мне вкусняшку, ты должна меня гладить». Девушке было некуда деваться, и она наглаживала наглую черную морду весь вечер, ибо совершенно не хотела проснуться этой ночью от того, что Саске скинул ее с кровати. Правда, это была не совсем его вина. Это Курой развлекался, он просто спрыгнул с полки на кровать, и все бы ничего, если бы он приземлился на матрас. К этому шиноби уже успели привыкнуть, и не подрывались каждый раз. Но это чудо приземлилось в районе паха Саске, выпустив все 18 когтей. Вопль младшего Учихи не перебудил весь дом только благодаря шумоизоляции. Их противостояние уже никого не удивляло, и стало частью обычной жизни в поместье Учиха. Разборки начинались с утра, когда сонного Саске за поворотом поджидал Курой, что обожал прятаться в тени коридоров и кадок с цветами. Вот тут уже вопли Саске будили всех, кто еще проснуться не успел. Этим грешили обычно Юми и Наруто. Юми выползала на свет Божий самой последней, нагло пользуясь тем, что по правилам этого дома, завтрак готовит парни. Не всегда это было успешно, но если кто-то запорол еду, на выручку спешил Узумаки с промышленными запасами рамена из Ичираку, который хранил в свитке, с помидорной поддержкой от Саске. Самым страшным на кухне оказался Сай. У него оказались не только притупленные эмоции, но и вкус. И вот тут на него снизошло спасение в лице Харуна, но не Сакуры, а Мёбуки. С тех пор, как родители Сакуры перебрались в квартал Учиха, они были постоянными гостями на ужине в поместье, и мама Сакуры была отличным подспорьем для девушек. Готовила она божественно и всегда была готова поделиться опытом. Так, что стереотип, что две женщины не уживутся на одной кухне, разбился в прах. Тут прекрасно работали три, а иногда и четыре женщины. Анка оказалась столь же альтернативно одарена, как и Гинма. Яды у нее получались даже из обычных продуктов, но госпожа Харуна не сдавалась, Изуна ей нравился, и она не хотела, чтобы парень умер молодым от несварения или, того хуже, отравления. Но самым роскошным приобретением на кухне оказался Кисами. Добродушного мечника пока не посылали на задание, и тот скучал дома. Вот и нашлось применение его способностям. Так быстро салат не умел строгать даже Саске, а тот почти 4 года жил на помидорах. Если дела пойдут совсем худо, то Учихи откроют свое кафе и поставят туда поваром Кисами. На крайний же ужин перед выходом отряда Конохи и вовсе заглянули неожиданные гости. Цунади с Шизуни и шеф с Ибики-саном, и как-то незаметно для всех приполз Рачимару. Вот тут-то Юми и порадовалась, что при реконструкции поместья снесла стену между кухней и столовой и прикупила большой и длинный стол. А не то они бы просто не уместились все за одним столом. Даже для призывов соорудили небольшой стол, Какаши призвал Паккуна, для Тон-Тон клоны быстро приготовили темпуру с овощами, а для хищных призывов свинину заменили на курицу и рыбу. Вечер прошел в непринужденной обстановке, Хокаге выразила благодарность Хатаке, на долю которого свалилась подготовка к походу, а также от души посмеялась, когда Юми пообещала по возвращению выкатать всем Каге, кроме своего, разумеется, счет за Хитаяте, а не то ей с этой заварушки лучше живой не возвращаться, ее родной бухгалтер даже не закопает на заднем дворе, Он ее на черном рынке продаст. И ведь купит, что самое обидное. С руками оторвут, прим, беты. День, ночь, мы идем по Африке, насвистывая Киплинга шагала в строю Юми, на ходу жуя данга. Пыль от проклятых сапог, а повеселее ничего нет, проворчал невыспавшийся Саске. Ты уверен, что хочешь? Вздернула бровь Учиха. Мне же на ухо медведь еще во младенчестве наступил. Хоть поржом, пожал плечами мелкий поганец. Ну ты сам напросился, усмехнулась Юми, припомнила она недавние эксперименты Саске. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит. Сейчас поймаю тебя в сумку и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. То парень к лесу мчится, то к полю, то к ручью. Все поймать стремится молнию. Весь сельский люд смотреть на это выходил. Ну, ладно не весь, но корпус анбу был почти полным составом. Как на холме безумец бегал и чудил, он, видно, в ссоре с головою. Видно, сам себе он враг. Надо ж выдумать такое, во дурак. Ты уверена, что это был медведь? Прошипел малиновый от стыда Саске. Точно не кто-нибудь покрупнее? Просто пропетый родственницей эпизод действительно имел место быть. Парень давно придумал новую технику из стихии молнии, Кирин, да все никак на практике выполнить не мог. Надо сказать, что делал он это втихаря, поэтому, когда коллеги, что дежурили, засекли его попытку поймать рукой молнию, они сначала за Сакурой помчались, уже по дороге встретив Юми и Тачи, те от новостей знатно впечатлились. Сакура очень спешила, но куда ей тягаться с двумя учихами, что врубили шаринганы на максимум, и рванули спасать этого придурка. А ведь самое обидное, что он смог ее не только поймать, но и удержать, и даже напитать собственной чакрой. Если бы не перепугавшиеся за его жизнь джоунины, то он бы и в землю ее увел. Но нет же, никак у них родительские инстинкты ни ко времени разыгрались. Любимый брат отвесил роскошный подзатыльник, вот права Сакура, был бы мозг, было бы сотрясение. Юми же вообще мелочиться не стала, и упаковала его малым погребением. Хрупкая стихия не выдержала такого надругательства, и долбанув напоследок Саске хорошим зарядом тока, развеялась. А тут и Сакура подоспела. Это же надо было такому случиться, что именно в тот день она была дома, и готовила на ужин жареный рис. На сковородке, той самой, фамильной. Юми Сытачи даже не попытались остановить юную кунайчи, одной левой та разрушила каменный склеп, а вот правой. Правой младшему учихе прилетело точно в лоб. Старшего учиху терзали противоречивые чувства. С одной стороны, ну брат же, а с другой, вспоминалось собственное знакомство с этим проклятым подарком хомяка. Знаешь, я тут подумала. Протянула Юми, наблюдая брачные игры младших. Нам надо завести новую клановую традицию. Это какую? Заинтересовалась Анка. Они с Изунай тут, видимо, в соседних кустах тренировались. Дарить всем невестам на свадьбу такую прелесть. Оскалу Юми позавидовали бы все Нинкина и Нузука вместе взятые, дабы уравновесить гармонию в браке. Изуна-кун, я тоже такую хочу. Тут же воодушевилась сводная сестричка учихи. Я смогу о тебе позаботиться и без таких, спецсредств, закатив глаза к небу, пробормотал тот. Обещаешь? Как-то очень серьезно уточнила Анка. Обещаю, кивнула Изуна, при этом бросая многозначительные взгляды на Юми и Тачи. «Да дам я вам денег на свадьбу, дам». Не совсем правильно истолковала его взгляд девушка. «Ты только Кокудзу пока не говори», — продолжил ее мысль Тачи. «А то он может посчитать, что похороны выйдут дешевле», — подвела итог Юми. На слове «свадьба» даже Сакура оторвалась от наведения гармонии в их отношениях с Саске и критически осмотрела результат. Все же младшему учихе повезло намного больше, чем его старшему брату. Фамильная сковородка Узумаки была заточена именно на чакру эловолосых дьяволов, и в руках Сакуры не обладала таким поражающим эффектом, как в руках Юми. Что не забыла отметить и его хозяйка, похоже, что свадебные подарки будут индивидуальными артефактами. Нет, это не ошибка, именно так, по причине мужского сочувствия, прим, беты. И напомнив про это и так не выспавшемуся Саске, девушка буквально вогнала того в депрессию. А ведь они еще даже до точки сбора пяти армий не добрались. Объединенную армию сформировали из пяти дивизий, разделив шиноби не по принадлежности к странам, а по способностям. В первую, на средние дистанции под командование Даруи отправился Изуна. Саске с его убойными техниками огня и молнии откомандировали во вторую, третью дивизию, что будет действовать на средних и ближних дистанциях, возглавил Какаши. Юми отправилась в подмогу Гааре, на дальние дистанции. Итачи же попал под командование Мифуни в 5-ю дивизию, что специализируется на скрытых операциях. Командиры сначала не хотели делить Учих, но после недолгих раздумий пришли к выводу, что усилить демонами каждую дивизию – неплохая идея. Те спорить не стали, стукнулись на прощание кулаками и разошлись по своим дивизиям. Глубоко в душе парни вздохнули с облегчением, их девчонки будут подальше от первой линии. Только Изуна слегка переживал, все же Энка в 5-й дивизии, но и компания у нее не слабая. Тем временем Наруто психовал на острове Черепахи, да так, что за него даже Девятихвостый переживать начал. Так, что даже позволил Кушине и Наруто его спеленать, хотя надо признать, эта парочка была сильна. Вообще Лис тут развлекался, как не делал этого уже давно. В кои-то веки можно было позубоскалить с осьминогом и поржать с сопровождения. Этим досталось от хомяка на орехи, он все же переживал за своих, и неведение буквально выбешивало Узумаки. Тот непроизвольно тянул чакру лиса, чем не мог не радовать Курому. Ему, может, и не очень нравилось сидеть в клетке, но тут были не самые плохие условия содержания. Особенно, когда в гости эпизодически заваливалась адекватная Учиха. Эта ведьма обладает ядовитым языком, и не прочь посплетничать. Надо было видеть выражение лица Наруто, когда она как-то под вечер заявилась к нему в подсознание, и они с Лисом на пару выперли его спать, а сами засели перемывать знакомым кости. Особенно повезло Семерке и Шукаку. Впрочем, его джинчурики быстро научился у Учихи плохому, и тоже умел отравлять окружающим жизнь. Поблизости оказался только Гай, вот ему и пришлось отдуваться за тяжелый характер Узумаки, в крови которого бродили отголоски ненависти Курамы. Вообще, в том состоянии, когда Наруто ненавидел все живое, к нему рисковали лезть только 4 человека. Саске, ну, он по жизни отбитый, Сакура, туда же к Саске, 2 твари в паре, Хината, ну, тут все и так понятно, и Сай, этот по степени отбитости превосходил даже Саске и Сакуру вместе взятых. Гай же технику безопасности по обращению с бешеным джинчурики явно прогулял, и теперь страдал. К его несчастью на Наруто не действовали призывы к стилю силы юности, все же блондинчик был учеником копирующего. И вместо того, чтобы страдать херней, как это издевательство над собой называло Юми, Наруто предпочитал тренировать то, что у него получается хуже всего – контроль. Самое лучшее упражнение для этого – стихийный Расинган. И вот тут-то в гости к Гаю заглянул известный северный зверек. Стихия ветра резала даже скалы, что уж тут говорить про податливую человеческую плоть. Майта пришлось приложить просто колоссальные усилия, чтобы увернуться от этой, еще недоделанной техники. Попутно благодаря всех богов скопом, за то, что Наруто не унаследовал предрасположенности Минато к молнии, иначе от Джоунина только бы дымящийся пепел остался. И это он еще комментариев Курамы не слышал. Тот хоть пока и не соглашался сотрудничать со своим джинчурики, но советы давал дельные. Би и Дьюки только подхихикивали, глядя на этот цирк. Они прекрасно понимали, что Курама уже почти сломался, и Наруто осталось лишь слегка поднажать, чтобы Девятихвостый согласился на сотрудничество. Когда же Гая отозвали с острова, его счастью не было предела, а вот остальным оставалось ему только завидовать и надеяться, что вскоре придет приказ вернуться, иначе они просто не переживут энтузиазм к экспериментам и жажду крови Узумаки. Первыми в бой вступила 5-я дивизия, и Итачи только выматериться смог, когда увидел бывших коллег. Разведка облажалась и не донесла, что Дейдара тоже погиб, а вдвоем они с Сосари могли устроить дохренища проблем. Но им удалось разделить их, и оставив 2 марионетчиков разбираться между собой, Учиха рванул в ту сторону, где его помощь требовалась сильнее. Как показала практика, если убить призванного шиноби, его тело восстанавливается, но на это требуется от 3 до 5 секунд, и за это время команда запечатывания должна успеть подготовить свою технику. Вдалеке раздавался грохот от техник Саске и Изуны, те тоже решили не заморачиваться, и работали пехотными огнеметами, возможно даже реактивными, прим, беты. Сенсоры сообщили, что и отряд Какаши вступил в бой, пока только 4-я дивизия не встретилась с врагом напрямую, что дало огромное преимущество Юми. Ей отлично пригодился опыт минирования любимого полигона, и воспользовавшись затишьем, клоны Узумаки зарыли множество связывающих печатей дистанционного типа. На Учиху многие смотрели квадратными глазами, все же конкретно этот клан не славился талантами Фуин, но Юми только криво усмехалась, не вдаваясь в подробности. Мало ли где она эту заначку печати откопала, началось, Тихо пробормотал Гаара, заметив первых призванных шиноби. «Я не хочу пока активировать печати», — произнесла Юми, грызя очередную порцию данго. «Кто знает, кого к нам еще принесет. Прибереги этот козырь», — согласился Казекаге, оставляя девушек одних. Он переместился на скалистый выступ, чтобы воспользоваться преимуществом высоты. Третья дивизия столкнулась с семью мечниками тумана, доложили связисты. «Вот блядство», — тихо проворчала Юми, услышав сообщение. «Какаши опять полемику устроит». «В смысле?» — не поняла ее Тимари. «Да мы одного из них грохнули», — ответила девушка. «А копирующего иногда несет, а там с ним еще и Сакура. Короче, пока они не обсудят все с того момента, как виделись в последний раз, драться не начнут». «Ну, это не самое страшное», — пробормотала ее собеседница. «Нет, не это», — нахмурилась Юми. «Забуза, мастер скрытого убийства, его техника, скрытого тумана. Потери будут колоссальные, но они же справятся», — судорожно сглотнула сестра Казекаге. «Справятся», — мрачно ответила Учиха. «Куда они денутся? Есть смысл отправить им подкрепление?» — уточнила Тимари. «Нет», — покачал головой Шикамару, что стоял рядом. «Они сами подкрепление, первыми на них напоролись ребята из пятого отряда. Найти бы того гада, что воплотил эту технику», — проворчала Тимари. «Этим занимается Анка», — заметила Юми. «Будем надеяться, что ей это удастся. У них тоже был козырь, который они пока не собирались использовать. Орочимару только ждал отмашки, чтобы воскресить предыдущих Каге. Вот это будет охренительная встреча». Со стороны третьей дивизии доносились отголоски битвы, и чувствовалась чакра, что вкладывалась в это сражение. Походу, Какаши психанул, прокомментировала мелькнувшую вспышку Рейкири Юми. Эк его довели. Вот и они, услышали голос Гаары Кунайчи. Второй Цучикаге, третий Рейкаге, второй Мизукаге и четвертый Казекаге. Мдя, не самый приятный расклад, призналась Юми. Они, помнится, друг друга не очень любят, может, они там друг друга перережут, когда это нам так везло. Печально пробормотала Тимари. «Ну, это да», — согласилась Учиха. «Придется самим разбираться». Пока воскрешенные шиноби переругивались между собой, отряд оперативно перегруппировался, выдвигая на первую линию шиноби со стихией земли. Юми отправилась вперед, оставляя Тимари в резерве. А тем временем штаб продолжал снабжать шиноби поступающей информацией. Отряду, что прикрывал берег, тоже достались воскрешенные бойцы, да еще и при поддержке белых зицу. В строй вернулись данные Хизаши, что не могло радовать, особенно их близких, которыми предстояло с ними столкнуться. А до кучи там еще и парочка псевдоджинчурики. Вот тут-то Юми и порадовалась, что хоть их клан не воскресили, хотя будем честными, им и одного Мадары хватит за глаза. «У нас новый приказ», — неожиданно произнес Шикамару. «Мне приказано взять половину отряда и отправляться на поддержку к первой дивизии. Они там сдурели?» — возмутилась Тимари. «Не совсем», — Шикамару поднял голову вверх, предлагая всем последовать его примеру. «Они прислали нам замену». Рядом с Гаарой приземлился Цучикаге. «Да сколько же можно-то?» — тихо проворчала Юми, открывая очередную упаковку данго. Последние три дня ее резко пробило на сладкое, не иначе, как мозгам глюкозы для работы не хватает. Из всех десертов почему-то больше всего ей зашли данго, которые она обычно не очень жаловала. Пришлось даже заначку и Итачи распотрошить. «В отпуск, мне просто надо в отпуск», – ворчала Юми. «В санаторий, на воды целебные, или даже на курорт». «Да, на курорт даже лучше. Отступаем», – скомандовал Гаара. Их стратегия была проста, как тапок, заставить врага сместиться от линии фронта, как можно дальше. Так четвертый отряд оказался единственным, что не вступил в прямое сражение в первый день. Нет, часть их войск знатно помахалась на берегу, оказав поддержку дивизии Даруи, но сам, блин, факт, хоть остальным повезло больше, Шисуи принес ей послание от остальных учих, в которых парни писали, что с ними все нормально, никто не ранен. Это не могло не радовать, Юми же со спокойной совестью могла строить стратегию на завтра. Откровенно говоря, ее разрывало на две части, и хочется и колется называется. Встречаться с обозленным учихой Мадарой было страшно настолько, что подкашивались ноги. Все же характер у него не просто тяжелый, а смертельно опасный. Нет, может и повести, по крайней мере удивление ему обеспечено, в этом можно не сомневаться. Это вам подтвердит любой, кто хоть раз видел рядом Юми и Изуну. Правда, в последние пару лет черты лица Юми несколько изменились. Если в свои 17 она была просто чуть более мягкой версией Изуны, что к 21 году начали проявляться черты метаузумаки. Это замечали все учихи, вот уж кто может просто глядя на семьи сказать, не только сколько им лет, но кто кому родственник в каком поколении. Но и это было не самой большой проблемой Юми, для нее сейчас опасен любой близкий бой, и как из него вывернуться, она просто не представляла. Пока же бойцы отступали, ночной смене караула и госпиталю пришлось попотеть. Поддельные шиноби держали все лагеря в напряжении, сенсоры пахали, как проклятые. Выловить белых зицу оказалось не так уж и просто. Сакура едва с жизнью не попрощалась, но все же смогла распознать противника и уничтожить его. Добавили веселья и джинчурики, у которых кончилось терпение, и они покинули безопасный остров, желая присоединиться к своим товарищам. Хокаге и Райкаге безуспешно попытались отговорить их, но Цунади Наруто знала не первый день, и прекрасно понимала, что если тот у дела закусил, проще гору передвинуть, чем уговорить его передумать. Вообще, этой ночью многим было о чем подумать, многие встретили погибших товарищей. Отряд Какаши все еще сражался. Юми была абсолютно права, его отряд понес самые большие невосполнимые потери. 7 мечников тумана, страшные противники, но легче от этого не становилось. Какаши ненавидел терять своих людей, и плевать, что 4-5 были не из Конохи, он был их командиром и нес за них ответственность. Остальным учихам повезло куда больше, Саске не встретился ни один его знакомый, а Изуна в принципе половину и не знал. Итачи же кроме парочки, Сасари и Дейдары, никто знакомый не встретился. А вот Изуне не повезло, его терзала необъяснимая тревога, но он никак не мог понять из-за чего. У шиноби интуиция развита до состояния 6-го чувства. Жопочуйка спасает их даже чаще, чем все остальные 5 органов чувств. Только когда к нему прилетел ворон Итачи, что принес записку, на которой все подписали, что живы-здоровы, он понял, что в неприятности вляпалась его зазноба. Вот только связаться с ней никак не удавалось, не зря она попала в секретный отряд, даже Итачи с ней сегодня не пересекался, и сказать ничего не мог. Не помог ему и призыв, Анка профессионально скрывала свою чакру, и Юи не смогла ее найти. Помощь к Изуне пришла откуда не ждали, явился Наруто, который в режиме отшельника быстро отыскал не только Анка, но и убежище Кабуто. Об этом незамедлительно сообщили в штаб, и те отправили команду на освобождение Джоунина Конохи и захват ученика Орочимару. Тот даже им ради такого дела свою троицу одолжил. Цунади усилила команду Саске, и те рванули на поиски. Чем быстрее они прервут технику второго Хокаге, тем легче будет их товарищам сражаться. Утро началось со сводки новостей из штаба, которые обрисовали ситуацию на линии фронта, поведали о ночных стычках, и довели до белого коленя Сакуру. Оставалось только надеяться, что Саске их не слышал, а не то тем идиотам, что рискнули написать его девушке любовные письма, да и репортеров, что об этом спросили, даже Цунади не откачает. Из кучки пепла знаете ли очень сложно воссоздать живой организм. Да кого я обманываю, невозможно. На рассвете отряды снова перегруппировались и отправились на позиции, следуя указаниям штаба. 4-я дивизия уже знала своих противников, и у них было время подготовиться к сражению. К ним присоединился клон-неубивашка Наруто, один из тех, что он в свое время создавал для путешествий с Джирой. «Очень злишься, малыш?» – тихо спросила Юми. «Нет, оригинал все понимает», – покачал головой клон. «Он просто не мог пропустить такую заварушку. Кто бы сомневался?» – хмыкнула девушка. «Мы больше не можем отступать», – произнес Цучикаге. «Нужно остановиться и принять бой». «Согласен», – кивнул Гаара. «Юми-сан, вы успели расставить свои ловушки?» «Нет», – покачала головой Учиха. «На них они не сработают, при всем моем невеликом мастерстве». Печати нужно хотя бы пару секунд на активацию. Не против таких врагов. И какая же тогда польза от твоих фуин, девчонка? Прогундел старик Анаки. Вы слышали про Учиху Шисуи? Включила внутреннего еврея девушка. Причем тут призрак Конохи? Вздернул красный нос вредный старикан. А при том, что перед вами черная молния Конохи, ответил за Учиху клон Наруто. Кстати, так для справочки, Райтоном она не владеет, но по скорости делает даже Какаши-сенсея. «Каха-каха МММ», — поперхнулся Цучикаге, глядя на Учиху уже совсем другими глазами. «Насколько ты быстро, не советую вам моргать», — ответила девушка. А тем временем из-за дальнего бархана показались их вчерашние противники, чем заставили командиров резко заткнуться. Первыми в бой вступили Гаара и Анаки, что и говорить, позиция была идеальна для Казекаге, пустыня, где полным-полно песка, лучше и не придумаешь. Песчаная волна Гарары столкнулась с золотым песком его отца, и атака захлебнулась. Это было ожидаемо, как и разговор отца и сына. В это никто не посмел влезать, хоть многие и не знали подробностей их отношений, но вмешиваться не спешили. Даже воскрешенные Каге не вмешивались, только Муа до сих пор сокрушался на тему того, сколько же лет прошло, раз Аанаки все еще небо коптит. Да и если быть честными, они бы с большим удовольствием потрепались с молодым поколением, чем сражались с ними, но против приказов исполнителя техники не попрешь. «Удачи, ребятки», — произнес второй Мизукаге. «Постарайтесь отправить нас обратно в небытие, мы вам поможем и расскажем свои слабые стороны». «В атаку», — скомандовал Аанаки. Первая линия бойцов рванула на поддержку своих командующих, те же, чьи техники имели наиболее дальний радиус атаки, пока остались в стороне. Гарари хватило 5 минут, чтобы запечатать своего отца, а его успехи все узнали, когда почувствовали дрожь от упавшего на землю золотого песка. Следом в бой вступил Аанаки с его техникой атомного расщепления против своего предшественника и учителя, Муу. Тот не переставал поддевать старичка, топчась по его любимой мозоли, возрасту. Но эта парочка как-нибудь и сама разберется. Больше всего Юми напрягал Рейкаге и Мизукаге, особенно последний. Он владел техникой миража, одной из сильнейших в школе гендзюцу. «Эй, ребятки, вам бы подальше от меня держаться», — заявил Мизукаге. «Я использую стихию тени, мое призывное животное, гигантская устрица. Надеюсь, у тебя есть какой-нибудь план, пятый Казекаге?» «Оставляю его вам», — усмехнулся Гаара. «Что?» — непроизвольно вырвалось у некоторых бойцов. «Эй, не самый лучший план, малыш», — поспешил согласиться с ними Мизукаге. «Я не имел в виду вас», — улыбнулся Гаара, обращаясь к бойцам. «Я сказал это Юми-сан. Я разберусь, Казекаге Дона», — хмыкнула девушка. «Да зовите уже по имени», — отмахнулся Казекаге и повернулся к Мизукаге. «Учиха вас, как соперник, устроит, Учиха». Воскрешенный шиноби расплылся в улыбке. «Всегда мечтал сразиться с одним из них. Идет. Надо же, какая прелестная леди», — склонив голову на бок, произнес Хазуки. «Вы точно со мной справитесь? У нас есть прекрасная возможность выяснить, чье кунг-фу сильнее», — от души улыбнулась Юми. «Начнем, начнем». Юми моргнула, активируя Мангекю Шаринган. Оставшиеся за ее спиной шиноби решили поддержать девушку и атаковали противника. Вот только слушали они второго явно через слово, если вообще не через жопу. Мизукаге откровенно развлекался, глядя, как эти придурки разряжают боезапас в молоко. Юми изобразила на лице фейспалм и тихо выматерилась. «Иде и атэвы!» — взвыла она, после того, как эти кретины выковырили свое оружие из скалы. «Свалите отсюда нахрен, и не бесите меня, Учихи! Это не только техники иллюзий, это еще стихия огня, что течет по нашим жилам», — усекли. Бойцы, по умственным способностям которых уже успел пройтись второй Мизукаге, отступили с явным облегчением и предвкушением. Все же про Учих ходило достаточно легенд, и увидеть в бою представителя этого клана интересно было всем. Вот только очень немногие вообще успели что-то рассмотреть. Казалось, что буквально секунду назад девушка стояла на том месте, откуда и скомандовала им отступать, а вот она уже в 15 метрах правее, гигантский огненный шар врезается в скалу, которая оказалась той самой устрицей. А ведь они всем отрядом по ней попасть пытались, но так и не рассмотрели. «Отличные глаза, девочка», — восхищенно произнес Хазуки. «Надеюсь, ты знаешь, что делать дальше». Юми только усмехнулась и сложила печати Шуншина, чем повергла в шок наблюдателей. «Она, что рехнулась?» — удивились бойцы. «Как ей поможет небоевая телепортация?» Но среди зрителей оказалась парочка чунинов Листа, которые прекрасно знали, что именно эта кунайчи владеет Шуншином так, как никому и не снилось, в чем буквально через секунду и убедились все остальные. Они ведь даже не моргали, следя за этим поединком, но все равно не смогли рассмотреть, как Учиха оказалась в двух местах одновременно. Как? Этот вопрос был просто отпечатан на лицах шиноби. Шаринган многократно увеличивает не только скорость реакции своего владельца, снизошел до объяснения Иваши, но и физическую. Юми-сан двигается с такой скоростью, что обычному человеческому глазу может казаться, что она призвала с десяток клонов. «Приятно было познакомиться, господин Мизукаге», — с улыбкой произнесла Юми, ударяя раскрытой ладонью ему в грудь. «Техника печати». На самом деле Гаара оказался абсолютно прав, выставив против Хазуки Юми. Владельцев Шарингана практически невозможно поймать в иллюзию, за исключением разве что Мангекю, но тут ничего не попишешь. Иллюзия же второго Мизукаге и вовсе относилась к ряду галлюциногенов. Яд, что выбрасывало в воздух его устрица, действовал на глазной нерв, заставляя видеть мираж. Впрочем, нужно быть честными, противостоять этим глюкам смог бы любой анбуканахи, по той простой причине, что они яды жрали на завтрак, обед, ужин, вырабатывая к ним иммунитет. Вот только не все анбу владели запечатывающими техниками, да и те, что владели, не умели накладывать печать всего одной рукой. Для этого все-таки нужно быть узумаки, хотя бы чуть-чуть. Наруто, Гаара и почтенный пенсионер всего Альянса тоже разобрались с одним противником, запечатав второго Цучикаге. Правда, в процессе Узумаки едва не угробил своих напарников, но в последний момент сообразил, как исправить маневр, и оттолкнувшись от песчаного щита Гаары, смог контратаковать, подставляя врага под технику Анаки. Но на этом везение Альянса закончилось. Остался самый неудобный противник, третий Рейкаге. С ним столкнулся отряд Тимари, и сейчас молодое поколение было вынуждено прослушать лекции от одного из сильнейших шиноби последнего века. «Я повторяю еще раз», — уставшим голосом рявкнул Рейкаге. «Когда я использую защиту молнии, моя защита превосходит пределы человека. Ну и как нам вас победить?» — спросила тяжело дышащая Тимари, судорожно вцепившись в свой веер. «Атакуйте стихии ветра», — как первоклашкам втолковывал почтенный папенька Э. «Да мы попасть по вам не можем», — взвыла взбешенная Кунайчи. «Хотя, отряд стихии ветра, построение С, готовьтесь к атаке». «Есть». «Ха, нет, чтобы сделать это по-тихому, они разорались об атаке», — покачал головой Рейкаге. «Какие они еще дети?» «Стихия ветра, бросок сети», — скомандовала Тимари. «Превосходно», — пробормотал Рейкаге. «Жаль, не сработало». «Нет, попасть-то они в него попали». Вот только запечатывающая команда не успела активировать свою технику и огребла на орехи. «Дальними атаками вы его не победите», — покачал головой один из шиноби облака, что знал Рейкаге при жизни. «Нам нужен кто-то, кто владеет техникой ближнего боя. Из всех присутствующих, у меня сильнейшая стихия ветра», — убито произнесла Тимари. «Да ну», — раздался насмешливый крик сверху. «А как же, Наруто?» — обрадованно выдохнула девушка. «Что это, новая версия Расингана?» «Со стихией ветра. Это сработает только если он сможет попасть». Наруто-то попал. Вот только запечатывающий отряд еще бы с километра свою технику использовать начал, дебилы. А ведь и так почти успели. Вот только момент они упустили, и Рейкаге перешел под полный контроль Кабуто. Шиноби поливали воскрешенного Рейкаге техниками, пытаясь хоть немного его зацепить. Наруто даже бомбой хвостатого его приложил, но все бесполезно. Похоже, что придется ему работать по правилам Юми, сначала подумать, а потом уже переться в атаку. Нужно срочно проконсультироваться с Би и Восьмихвостым, только Гьюки может рассказать, как Рейкаге получил шрам на груди. Вот только Восьмихвостый не помнил, как это произошло, но Наруто хватило и того, что он сказал, они оба упали на землю. Узумаки догадался, как Рейкаге получил этот шрам. Расинган создал фирменную технику Наруто и рванул в атаку. Он попал, а у всех присутствующих отвалилась челюсть, когда они увидели, куда вошла рука Рейкаге, по которой пришелся удар Расинганом. Слава всем богам, что хоть в этот раз запечатывающий отряд не хлопал ушами, и успел спеленать третьего. Четвертый отряд получил небольшую передышку, и поспешил воспользоваться этим, и сбагрить в мед отряд Анаки, пока у него опять приступ радикулита не случился. Примечание к части. Бета был тут, причесал, подшлифовал, угощайтесь, осталось совсем чуть-чуть, и придет злой папочка с Гунбаем. Шипудин. Глава 13. Примечание к части. Мы все же надеемся, что вы не разучились писать отзывы, уж лайков мы с вас и так не просим. Не всем повезло разобраться с врагами так быстро, как 4-й дивизии. Отряд Какаши нес колоссальные потери, если бы не Кисами с его Самиходой, им пришлось бы еще хуже, а теперь еще и Амай сорвался с места. Час – это огромное время для сражения шиноби, копирующий ни разу не соврал, когда сказал, что им придется серьезно попотеть, дабы справиться. «Я его заменю», – раздался голос Итачи через связного. «Я недалеко». «Отличная новость», – согласился Какаши. «Итачи, устрой им филиал ада», – скомандовала Цунаде. «Плевать на ландшафт». «Принято, Хокаге сама», – ответил Учиха, меняя направление движения. Да, огонька в этом болоте им явно не хватало, Какаши бы и от Юми не отказался. Эта парочка учих умеет зажигать не по-детски, но и один Итачи тут шороху наведет. Яманака, как только прибудет Итачи, твоя задача – навести наш батальонный огнемет на цель, скомандовал копирующий. Тебе все ясно? Так точно, Хатаки-сан, отозвался сенсор. Сай, не высовывайся, твоя задача печати, продолжил копирующий. Просто положись на нас. Эксанбу не просто кивнул, показывая, что командира услышал. Гай, Рок, Какаши повернулся в сторону зеленых зверей. Просто не умрите, Какаши-сан, снова позвал его связист. Вас вызывает кошка. Давай сюда, Хатаки приложил ладонь к связисту. Юми, Какаши, я не могу уйти отсюда, произнесла девушка. Но могу помочь, я отправлю к вам Бакэ, она будет выполнять твои приказы. Спасибо, Юми, от души поблагодарил копирующий. Это нам очень поможет. 5 минут, ответила Учиха. Держитесь там, кажется, жизнь налаживается, усмехнулся Какаши. Чувствую мощную чакру на северо-востоке, 3 километра, отрапортовал сенсор. Учиха Итачи, быстро он, присвистнул Гай. Так из моих же, съехидничал Какаши. Все, закончили, работаем. Новая волна врагов уже подступала, а у них еще мечники тумана не все упокоены. Итачи с тревогой поглядывал на левый фланг, пока добирался до точки боя Какаши. Но со стороны 4-й дивизии пока было тихо, что не могло не радовать, да и случись что, отсюда он доберется до Юми быстрее, чем откуда-либо еще. На перерез ему метнулась маленькая трехцветная кошка, и Учиха расплылся в кровожадной ухмылке. У призывной кошки характер ничуть не лучше, чем у ее хозяйки. А это что за котенок? Вытаращился на новоприбывших Гай. Майта, твой вечный склероз пора лечить, пробормотал копирующий. Здравствуй, Бакэ. Я рад тебя видеть. Этого тоже можно сожрать, уточнила кошка, принимая свои истинные размеры, после того, как кивнула на приветствие копирующего. Давай не сегодня, уклончиво попросил Какаши, забираясь ей на голову. Нам бы от этого тумана избавиться. Глубокий вдох, Какаши, фыркнула Бакэ. Очень глубокий. Копирующий прекрасно знал методы Бакэ и спорить с ней не стал. Он все-таки не урожденный Учиха, и долго продержаться в огне адской кошки он точно не сможет. Что это за зверюга? Тихо спросил Чунин из облака. Это Бакэ-нека, ответил Сай. Призыв Юми-сэмпай, у Учих клановый договор с Нин-нека, Бакэ, одна из них, говорят, что до Юми-сан призвать ее мог только основатель нашей деревни, Мадара Учиха. Тот мужик в маске, передернулся Шиноби, а он не сможет перехватить над ней контроль, кто знает, пожал плечами Сай. С появлением на поле боя Учихи и их кланового призыва, туман начал рассеиваться, позволяя 3-й дивизии наконец-то увидеть своих врагов. Итачи не скупился на огненные техники, Какаши наконец-то смог использовать Чидари и Ракири. До этого он несколько опасался пользоваться молнией, вся поляна была затянута густым влажным туманом, вода, прекрасный проводник, и он мог попасть по своим. Убить бы не убил, конечно, обувь у Шиноби из специальной резины, но тряхнуло бы знатно. Теперь же он мог наносить удары не вслепую, а точно по цели. Что это такое? Хором выдохнули сенсоры за спинами командиров. Что это за чудовищная чакра? Вот влипли, Моу сама смог использовать разделение, проворчал Цучикаге. Что за разделение? Уточнил Гаара. Долго объяснять, но считай, что он создал клона, который слабее его в половину, отмахнулся Анаки. Там еще один, указал пальцем на скалу за спиной второго Цучикаге Наруто. Кто это? Да это же, судорожно вздохнул Цучикаге. Мертвый анархист, только и смогла выдать Юми, поворачиваясь точно на 87 градусов. Ну, ты как скажешь, хихикнул Наруто. Да хоть злобным гением его назови, сплюнула девушка. Легче от этого не станет. Да, Учихи ни разу не сенсоры, но они, как и любой шиноби, прекрасно чувствуют чакру врага, если тот ее не скрывает. А конкретно этот враг даже не думал прятаться, он вышел так, словно на променад собрался, а тут кучка насекомых ему дорогу перешла. Так, завещание написала, дом построила, дерево посадила, пробормотала Юми. Можно и помирать, ты все-таки показался, напряженно проговорила Анаки. Учиха Мадара, так вот как он выглядит без маски, пробормотал Наруто. Он выглядит так же, как и много лет назад, произнес Цучикаге, когда я сражался с ним в молодости. Ты не прав, Наруто, покачала головой Юми. Тот, кто носит маску, не настоящий Учиха Мадара, уж можешь мне поверить, я знаю это наверняка. А ты-то кто такая, чтобы это утверждать», — рыкнул на нее старикашка. Юми только хмыкнула и перестала скрывать свою чакру. «Все же привычки Анбу не пропьешь». Сучикаги резко побледнел и отшатнулся от нее. Гаара только брови приподнял, а у Наруто все в голове встало на свои места. «Ничего себе!» — пробормотал он. «И, правда, вы очень похоже ощущаетесь. То-то мне показалось, что где-то мы с тобой встречались», — проворчала Анаки, беря себя в руки. «А оно вон, что оказывается. Ощущения бывают обманчивы», — пожала плечами Учиха. «Уж наш клан в этом разбирается». «Да, Юми-сан права», — согласился с ней Казекаги. «Присмотритесь к его глазам, его тоже воскресили». «Тогда кто же под маской?» — спросила Тимари. «Я знаю только одного Учиху, что официально считается погибшим», — ответила Юми. «Но его тело не было доставлено в деревню. И если я права, то Какаши будет в бешенстве». «Какаши-сенси», — удивился Наруто, а потом задумался. «Погоди, погоди, ты говоришь об его товарище по команде? Про того, что отдал ему свой глаз? Как же его звали?» «Обито», — произнесла Юми. «Его звали Обито Учиха. Я только одного понять не могу». Сучикаги продолжал настороженно смотреть на Учиху. «Если он, то как я появилась на свет?» — уточнила Юми. «Мне тоже интересно», — раздался грозный голос со стороны воскрешенного шиноби. «Я не припомню, чтобы у меня были потомки. Арачимару», — тут же перевела стрелки девушка. «Надо же», — протянул Мадара, подходя к девушке почти вплотную и медленно поднимая руку. «Как интересно получилось, ты знаешь, чье у тебя лицо, девочка?» «Дядюшкина», — пожала плечами Юми. «А вот глаза у меня, твои». «Что?» От этой новости легендарный шиноби застыл с протянутой к ней рукой. Юми же на одних рефлексах отскочила от него подальше, не очень-то ей верилось, что биологический папочка проникнется к ней родственными чувствами и по головке погладит, приговаривая, что он в восхищении. Сам же Мадара с трудом переваривал новость, что его без него женили, да еще и размножили. И ладно бы хоть сына, но девчонка. Нет, Обито что-то говорил про странный эксперимент Рачимару, но он же вроде провалился. Или это Учиха без Шарингана? Но тогда, что значит ее слова про его глаза? Она имеет в виду их цвет или разрез? Мадара, раздался такой знакомый, родной и нежданный голос. Прекрати пугать мою племянницу, Изуна. Шок это по-нашему. Ты тоже тут? Но как? Я же лично сжег твое тело. У нашей девочки хорошие связи с шинигами, расплылся в улыбке его младший братец. Вот ты и успокаивай этого дракона, пробормотала Юми, отступая куда подальше. Вот только у ее папаши явно были другие планы, на что девушка была быстрой, но за Мадарой не уследил никто. Юми только мявкнуть и успела, когда ее, как котенка, схватили за шкирку и хорошенько встряхнули. «Значит, ты живой?» – прошипел Мадара, пока не обращая внимания на трепыхающуюся Юми. «И как же ты допустил ее на поле боя? У тебя так много племянников, что ты можешь ими раскидываться». Изуна от тирады братца стремительно покраснел, Юми смирилась и перестала дергаться. Что же до четвертой дивизии, то те замерли, стараясь не пропустить ни слова, ни жеста в этой семейной драме. «Где ее муж?» Продолжал наступать на брата Мадара. «У него тоже мозгов нет, как и у тебя». «Почему нет?» Не понял его Изуна. «Времена, знаешь ли, изменились. Теперь девушки сражаются наравне с парнями, а твоя дочь так вообще в спецподразделении служит. Какой позор!» На Мадару спич Изуны впечатления не произвел. «Хорошо, что я уже умер и не видел этого. Но, я повторяю свой вопрос, муж ее где?» «Я не замужем», пискнула Юми, отчаянно желая провалиться под землю. «Восхитительно!» — прорычал Мадара. «Перефразируем вопрос, где этот смертник?» «Да он-то тебе зачем сдался?» — убитого просил Изуна. «Мне стыдно в этом признаваться, но у этой крошки твой характер, и даже если бы мы все решили оставить ее дома, то скорее сами бы в госпиталь переехали. Я жажду оторвать яйца и голову идиоту», — рявкнул Мадара, снова встряхивая Юми за шкирку, который отправил в бой девушку в интересном положении. «Юми», — вытаращился на нее Изуна. «А что Юми-то?» — буркнула девушка. «Этой точи. Я бы сильно удивился, если бы это был кто-то другой», — тихо пробормотал ее дядюшка. «Мадара, да не тряси ты ее, этой твой внук тоже. А вот и со смертником определились». Довольно оскалился Мадара. Где-то вдали у Итачи отчаянно зазудил копчик, сигнализируя о том, что неприятности ждут его, и придется валить, и как бы даже не на Луну. Надо сказать, что он достаточно деликатно встряхивал девушку, и в принципе не причинял ей никакого вреда, но стыдно было. «Мама, не горюй, Она даже побаивалась на папашу смотреть, а то сейчас как применит на ней воспитательные методы дедушки Таджимы, и придется ей до конца своих дней в поместье сидеть, чтобы от стыда на людях не сгореть. «Ну, и что мне с ней делать?» – спросил Мадара у Изуны. «У меня тут еще дела есть, некогда с девицами возиться. Мадара, медленно поставь малышку на землю и разожми кулак», – тоном заправского психолога попросил Изуна. «Вот так, а теперь, Юми, живо тащи свою задницу в последний ряд, и чтобы я тебя не видел». Девушка не рискнула с ним спорить, и отправилась куда послали. Надо сказать, что ей по-черному завидовала вся дивизия. Правда, и оказываться на ее месте, в захвате бога Шиноби не хотел никто, им бы вряд ли так повезло. «А ну стоять!» — обломал всю малину Мадара. «Вы все отошли на 20 метров». «Да, Изуна, ты, в первую очередь». «Но, Мадара!» — попытался возразить его братец. «Ты же ее не тронешь. Брат, в нашем клане девушек сроду не били». «Так-то девушек», — хмыкнул Мадара. «А она не девушка, она кунайчи. Ты, да ты спятил», — выдавил младший Учиха, вытаращив глаза на брата. «И уже давно», — хмыкнул бог Шиноби, а затем рявкнул. «Брысь отсюда». У Юми перед глазами вся жизнь промелькнула, пока мимо нее отступали бойцы. Гаара и Анаки бросили на девушку сочувственные взгляды, но они не могли не понимать, что эта прихоть Мадары дает им время на обдумывание стратегии. «А можно я тоже брысь?» Честно попыталась отмазаться от наказания Юми. «Давайте сделаем вид, что мы просто незнакомы, трусишь». Мадара перехватил рукоять катаны. «И мне за это даже не стыдно», призналась Юми. «Кто вы, а кто я? А как же спецподразделение?» Протянул Учиха, глядя на свою дочь. «Детище Табирамы, чтобы ему в гробу перевернуться». «Оно самое», не стало отрицать очевидное Юми, приподнимая рукав футболки и показывая татуировку. «Тебя там за красивые глаза держат», ухмыльнулся ее папочка. «Или за глаза», тут же вспыхнула Юми. «Ну и за мозги, Учиха-сан, не прибедняйся», не выдержал Гаара. «Кто однохвостого до депрессии довел? Еще бы, я там на неделю застряла», отозвалась девушка. «За это время я самого Рикуда доведу». Мадара смотрел на все это с какой-то очень странной улыбкой. «Вот же интересная комбинация получилась. Вроде лицом его дитя похоже на своего дядю, а мимика и жесты явно принадлежат ему самому. Она даже хмурится точь-в-точь, как он сам, правая бровь поднимается домиком, тогда как левая просто сдвигается к переносице». Юми громко сглотнула, глядя на эту ухмылку. Она прекрасно ее знала, сама так делает. Изуна, когда это видит, паниковать начинает моментально, вот и в этот раз он не выдержал. «Мадара, я просто напоминаю, она твой первый и боюсь, что единственный ребенок». «Камисама, он всегда был таким занудой?» — обреченно спросила Юми. «Это у него обострение», — доверительно сообщил ей Мадара. «Ты уже сражалась? Мне кажется, что у тебя неполный запас чакры». «Я нет», — покачала головой девушка. «Мой призыв сейчас в бою». «Призыв?» — удивился Мадара и, прикрыв глаза, точно повернулся в сторону боя третьего отряда. «Бакэ». «Угу», — кивнула Юми. «Удивила», — признал Учиха. «Эта вредная кошатина обычно не спешит тащить свои хвосты на битву. Я ее шантажирую», — честно призналась Юми. «Морепродуктами». Мадара оценил. Его ржач заставил передернуться всю дивизию во главе с клоном Наруто. «О, поверь, братец, в пакостях и злопамятности она тебе еще мастер-класс сдаст», — прокомментировал это Изуна. «А вот не надо было меня грабить», — взвелась Юми. «Я же не Гай, я склерозом не страдаю». «Он тоже», — хихикнул Наруто. «Он им наслаждается». «Ну, удиви меня», — предложил Мадара. «Юми, да забудь ты про эти шахты, я тебя как любимый дядя прошу». Изуна, похоже, просто физически не мог заткнуться. «Кто-нибудь, сломайте ему челюсть», — от души попросила Юми. «Какие шахты? Всей дивизии, кажется, только попкорна для полного счастья не хватало, которые у меня Хьюги увели», — рыкнула Юми. «И, да можете им так и передать, что я собираюсь дожить до внуков и на смертном одре взять с них клятву, что они никогда не будут иметь никаких дел с этими гадами». «Ты хоть отомстила?» — сурово спросил Мадара. «Да она их почти разорила, на пару со своим бухгалтером. Сдал Учиху с потрохами Узумаки. И этому тоже сломайте», — попросила Юми. Изуна посмотрел на Наруто виноватым взглядом, но от подзатыльника блондина это не спасло. «Это все прекрасно», — согласился Мадара. «Но, я бы хотел увидеть тебя, как Шиноби». Девушка тяжко вздохнула и начала лихорадочно соображать, что же ей сделать. Какой бы техникой она ни воспользовалась, толку не будет. «Ну, разрушит она его тело, так оно же восстановится. Милая, только не фирменный огненный шар. Снова вякнул из суфлерской ложи Эйзуна. Стеклянный котлован не впишется в ландшафт.